Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Счастье, когда, представ пред Господом, родители смогут сказать: «Се аз и дети, которых ты дал мне». Но, к сожалению, часто и дети, и родители оказываются как бы по разную сторону баррикад. Это может быть и прямая вражда, и неприятие, и просто нежелание общаться, слушать и слушаться. А может быть и внешне благочестивые отношения, но на самом деле полное отсутствие внутренних глубинных связей в Иисусе Христе. Батюшка, отчего бывает непонимание между детьми и родителями? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Непонимание родителей и детей – это все зависит от родителей, от воспитания ребенка. Когда мать должна воспитывать ребенка? В каком возрасте? Ребенка надо воспитывать не тогда, когда он родился, а мать, когда узнала, что зачался ребенок, вот в этот момент она должна уже его воспитывать. А каким путем? Она должна получить Божье благословение для этого ребенка. Когда вступила в брак, должна помолиться Господу: «Господи, дай мне дитя, чтобы оно было разумное, чтобы прославляло Твое святое имя и было в небо обузу всех людей». И когда ребенок зачался, мать должна каждый день погасить свет в своей комнате и зажечь лампадку перед иконами, встать на колени и сказать: «Господи, Ты мне дал ребенка, дал это дитя, дал его для вечности, для блаженной жизни. Ты благослови его, вразуми его, чтобы оно знало Тебя». И вот своими словами мать просит у Господа благословения. И Божье благословение переходит на ребенка. И, конечно, когда мать себя ведет скромно, мирно, тихо, спокойно, это все отражается на нервную систему и ребенку. Поэтому та мать, которая зачала ребенка, она должна и поменять внешнюю среду в своей жизни, чтобы ничего ее не раздражало, чтобы все ее умиляло, особенная духовная жизнь. И для того, чтобы дитя было спокойное, должна мать быть спокойной. А как мать может быть спокойной? Если у нее есть какие-то грехи, она должна во всем покаяться и исправно жить. А когда она покаялась, тогда душа умиротворенная, спокойная, и тогда все отражается на ребенке. Вот это правильный путь воспитания ребенка, еще когда он не родился. А когда уже родился ребенок, конечно, мать должна также продолжать духовную жизнь, то есть постоянно пребывать в молитве. И как вот святые отцы говорят, что когда ребенок зачался, и когда мать кормит ребенка, должна с мужем жить в чистоте, потому что все передается ребенку, и все его похоти и страсти будут на ребенке с ранних юных лет, если родители не воздерживаются. И также воздержатся и в пище. Это принесет для ребенка огромную пользу. И, конечно, когда вот ребенок родился, с первых лет надо ребенка уже приучать к молитве, читать утренние, допустим, вечерние молитвы, или даже, когда ребенка кормим, надо читать «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся», чтобы ребенок слышал. Хотя он ничего не понимает, но вот эти слова, они ложатся ему на душу. И Божье благословение уже на ребенка идет. Конечно, если мы возьмем такой пример, как Феофан Затворник говорит, что ни в коем случае нельзя ребенка насильным путем заставлять вкушать пищу до тех пор, пока он не проголодается. Но те родители, которые проявляют особую слепую любовь, то получается как? Ребенок становится раздражительным. Насильным путем его заставляют вкушать пищу. И что происходит? И мне вот лично рассказывали, одна Лена исповедовалась у меня и говорит: «Батюшка, так мне хочется в рай попасть в 7 лет». Я говорю: «Почему так тебе быстро хочется? А там, говорит, не заставлять насильно вкушать пищу». Для ребенка проблема насильным путем заставляет вкушать. Даже некоторые мне рассказывали, вот и вчера, говорит, вот у меня мама заставляла кушать как? Вот, говорит, дочка, кашку ешь. А каша эта была не соленая. А я, говорит, не могу ее есть, потому что она не соленая. Вот когда заставляют меня есть, а я не могу. Вот спать не пойдешь до тех пор, пока не поешь. Я, говорит, сижу над кашей, плачу. И столько много слез на кашу лилось. Когда проплакалась и говорит: «Давай ешь». Я начала кушать, смотрю, каша соленая. Да все и съела. А второй раз сказала: «У меня был такой случай, что меня насильным путем заставляют есть. Я ем-ем, потому что из-за стола, значит, не выйдешь и не будешь играть. Я выхожу в туалет, у меня все вырывает». Вот зачем такое насильно делать над ребенком, когда это все не идет? Я вот знаю, что у моей сестры Марии Струнина живет. 6 детей. Она никогда их не, особо не кормит. Она приготовит кастрюлю борща, хлеб на стол. И вот дети сами набегаются на улице, особенно зимой, приходят, прям берут ножом, отрезает хлеб кусок, посолили, с водой съел, и обратно идут играться. А некоторые постарше, уже 7-8 лет, видят, что плита раскаленная, сковородку ставят, и за 2-3 разобьют, посолят, съели, опять идут играться. И там нет проблем насильным путем заставлять ребенка, чтобы вкушал пищу. Как вот есть пословица французская: самый лучший повар – это голод. Когда организм проголодается, вот тогда все пойдет на пользу. Ни в коем случае нельзя ребенка заставлять насильным путем кушать. Потому что я постоянно только об этом и слышу от родителей: «Ешь, ешь, ешь». И потом ребенка нельзя приучать к особой пище вкусной. Ребенок должен кушать простую пищу, не особую. Я вот знаю, у меня одна женщина преподавала английский и немецкий язык в министерстве. Так там девочки 13 лет утром приносили ей утку, она все съедала. И в обед индюшку приносили, она все съедала. Конечно, где у нее будет здоровье? Даже Брэд говорит: никогда не кушай пищу до тех пор, пока не появится голод. Вот когда голод будет, тогда организм проголодается, все сами съедят. Вот мне хотелось еще раз это подчеркнуть. для родителей. Никогда ребенка не заставляйте вкушать. Ребенок должен знать время. А когда, допустим, утром ребенок поел, в обед поел, вечером поел, а потом между обедом вкушает пищу, это нехорошо. Поэтому уже организм у него сытый, а тут заставляет кушать, а он начинает плакать и страдать. И многие дети прямо вот сидят за столом над кашей, и мать говорит, до тех пор не съешь, спать не пойдешь. Когда 12 часов сидит ребенок, мучается. Вот таким путем мы неправильно воспитываем своих детей. Батюшка, бывает, что дети худенькие, родители, конечно, переживают, волнуются, и как-то стремятся их поддержать, накормить. Тоже надо заставлять. Поэтому они и худенькие, что организм уже не принимает пищу, она уже ему не идет на пользу. Польза будет только тогда, когда ребенок сам захочет. Вот тогда. Ну вот я с одним человеком беседовал. А вот он весь день не будет есть. И ну что? Пусть 2-3 дня не ест. Когда организм проголодается, тогда он без вас сам попросит. И все будет простую пищу есть. Я, знаете, однажды лечился как-то голодом 21 день. В Павлограде был. Там врач была. Я каждый день гулял по 6 часов, ни одной крошки хлеба не брал, только чай пил вечером. И вот эта врач приходила, и кот такой здоровый, толстый, он всегда рот открывал и вяло мяукал. Она говорит, что он ничего не ест, только рыбку свеженькую. Я так приметил за ним. Оказывается, что когда она уходит на работу, форточка открыта, он выходит и везде бегает по мусорным ящикам, наестся, а вечером уже капризничает, ничего не хочет есть. Я говорю, мне кажется, что он будет и борщ есть, и хлеб будет есть. Нет, батюшка, он никогда не ел этого. Я однажды закрыл форточку, и он остался. Он сидел около окна, я 6 часов погулял, пришел. Он все мяукает, просится в форточку выскочить. Я не пустил. А вечером, когда пришла Надежда, врач, а он орет, давай есть. Я говорю, не давай ему рыбы. Мне кажется, что он будет борщ кушать с хлебом. Нет, батюшка. Налили холодного борща, я размочил хлеб. Я говорю, ешь, он не хочет, налишь, он не ест. Я говорю, сейчас будет кушать. Взял и открыл ему рот, и хлеба туда положил. И он как почувствовал, сразу схватил, давай все. Все подлезал, все съел, еще просит. Тут было яйцо, белок. Я отдал, он понюхал, не стал есть. Я открыл рот ему, туда бросил. Он попробовал и все яйцо съел. Я говорю, смотрю тебе, какой кот хороший. Все подряд ест. Вот точно так же и дети, когда избалованные, да в определенное время не кушают, а потом и родители мучаются. И они становятся капризными, и мы их нервируем. Все нервы выматываем с этой едой. И, конечно, впоследствии все будет бывать плохо. Батюшка, вы начали говорить о слепой материнской любви. А какая вообще должна быть настоящая материнская любовь? Вот в чем разница? Материнская любовь должна быть какая? Родители должны служить примером для своих детей. Капризы их исполнять не надо. Если ребенок, допустим, что-то просит, а родители знают, что это ему не надо, не полезно, он начинает падать, ногами бить и требует своего. И обычно родители говорят, да дай ему, чтобы он не мучил нас своим криком. Вот таким путем мы воспитываем в нем эгоизм. И он постоянно будет требовательным. Вот надо приучить ребенка и к закаливанию, ко всему. Ведь чтобы и ребенок не был тепличным, чтобы и на морозе бывал, чтобы много ходил, много играл на улице, и не потворствовать в его страстях. Вот это любовь родительская. Да, их даже в церковь постоянно приучать надо, особенно как только ребенка крестили, можно почищать каждый день, ребенка носить, потому что он принимает в себя живого Христа. Поначалу только кровью поет, а когда уже он способен принять частицу, то есть живого Христа, то ребенок почищается. А когда, ну, ребенок поначалу не исповедуется, но когда он почувствует, допустим, в 3-4 года, что какие-то у него грехи есть, мамку не слушался, папку обманывал, капризничал, то пусть это говорит. Если даже священник не принимает, пусть хоть родителям скажет, что, чтобы он чувствовал, что это грех есть. А потом уже будет самостоятельно исповедоваться, но он уже будет видеть свои грехи. И, конечно, уже когда ребенок понимает, то грехи его начинают пачкать. Тогда надо уже приучать ребенка к чистоплотности, чтобы он постоянно видел грехи своей души и очищал ее пред Богом, чтобы он уже приучился к этому. И, конечно, тогда уже можно и раз в неделю почищаться. Но все это надо делать с рассуждением и с духовником, к которому мы ходим. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да-да, добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас, говорите. Анна, это вы меня? Да-да, вас. Анна. Мы слушаем вас, говорите. Это вы меня говорите? Да, вам. Я не... Ну, по-видимому, что со связью у нас. Батюшка, вот есть такое мнение, что если ребенка часто водить в церковь, на богослужение, то это может, ну, как бы вот набить такую оскомину, и ребенок не захочет потом сам, когда он вырастет, посещать церковь. Вот как тут соблюсти какую-то золотую середину, как найти, чтобы действительно ребенок и посещал службы, и при этом этого было не тяжело, не в тягость? Конечно, если ребенка учат, чтобы постоянно слушал молитвы, чтобы в церкви был, но не объясняет ему ничего, он и не понимает, зачем он ходит. И, а в школе сказали, что Бога нет, то он все принимает за чистую монету. Конечно, если родители своего ребенка носят в церковь постоянно, чтобы должны и контролировать его, чтобы он не издавал крики, не мешал богослужению, хотя бы где-то в конце стоять, если ребенок неспокойный. И не надо насильно заставлять, может быть, сил еще нет, ножки не держат. Может быть, где-то и посидит. Но самое главное, чтобы был, участвовал в богослужении. И, конечно, такой ребенок, с которым беседу проводят, и родители ведут себя скромно, не устраивают скандалов, споров, а мирно ведут. Ребенок, как резиновая губка, все впитывает от родителей, и это ему приносит огромную пользу. И он точно таким же будет, как и родители. Допустим, я помню такой пример, как один сын взял свою дедушку и внучонка. И старичок уже еле-еле дышал, уже не разговаривал. Это было давно. И он повез ее в лес, нашел яму, взял доску и по доске спустил этого старичка и листьями засыпал. И доску оставил там. И когда отец едет с сыном, а сыну было 4 года, он спрашивает: пап, а мы доску-то забыли с тобой взять? Он говорит: она нам не нужна. А когда ты будешь старый, я тебя на чем буду опускать? Вот отец показал пример сыну. Нехороший пример. И, конечно, так нельзя. если Господь удостоил, надо было ухаживать за старцем, и чтобы его и поисповедовать, и пособоровать, и причастить, и с миром отправить в тот мир. Потому что Господь сказал, какой мерой меришь, такой тебе будет отмерено. А то некоторые, знаете, как бывают родители. Я знаю одной уже девушке 43 года, а мать так. Ты что, раздета пошла на улицу? Ну-ка, оденься. Она говорит, я уже оделась, мне нормально. Я тебе сказала, оденься. Куда ты одела такой шаль? Еще не холодно. Сними. Ты что здесь сидишь? Сядь туда. Вот постоянно вот эти капризы. И вот, конечно, уже дочке-то за 40 лет просто она выводит ее из равновесия. Она тогда оставляет и уходит от нее. Есть такие капризные. Знаете, как вот однажды отец вечером вышел на улицу, снег выпал, и он так пошел. Вдруг слышит сзади, кто-то идет. Оглянулся, а это его сын. А он и говорит ему, куда ты идешь-то? Ты же утонешь в снегу. Ничего, пап, я по твоим следам иду, не утону в снегу. Конечно, если отец пошел на доброе место, на благое, конечно, и сын туда придет. А если он на худое пошел воровать или еще куда-то, и сын теми же стопами пойдет за отцом, за родителями. Вот надо всегда стараться быть примером для своих детей. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло, слушаем вас. Слушаем вас, говорите. Что-то у нас сегодня со связью не получается принимать звонки, а мы продолжаем разговор. Батюшка, если ребенок не хочет идти в храм, вот есть ли смысл его заставлять? Бывает, что даже истерику устраивает, скандал. Или же лучше в этот момент оставить его в покое, и когда он будет спокойным, тогда уже потом с ним на эту тему разговаривать. Ну и вот первый раз он не пошел, второй и третий, и так он совсем отпадает от церкви. А в церковь надо ходить. Для чего люди ходят в церковь? Вот возьмите любой аккумулятор, даже батарейку. Вот водитель знает, что аккумулятор надо залить электролитом и поставить на подзарядку там на 15-20 часов. И тогда уже все приборы машины будут работать. Он имеет в себе силу. Если батарейка или аккумулятор в фонаре, то он все освещает. А если пустой, выбрасывает. Вот точно так же человек, он когда приходит в церковь, раскаялся во всех своих немощах и в храме стоит, даже, может быть, не понимает службы, но благодать Божия на него снисходит. И общую молитву всей церкви, то есть все, кто здесь есть, принимает Матерь Божия и приносит к престолу. И человек уже уходит одухотворенный, на душе уже жизнь начинается. А так можно погаснуть, и плохо будет. Поэтому чем чаще мы ходим в церковь, тем мы больше получаем благодати, получаем силу внутреннюю. Конечно, ведь и злые духи, они внушают детям, чтобы не ходили в церковь, ты ничего не понимаешь там. Но благодать Божия, она везде касается, особенно в храме. Почему? Потому что в храме, в алтаре, восседает на престоле сам Господь на херувимах. И мы приходим к Богу, как вот праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что когда совершается богослужение, божественная литургия, то в это время не только храм, а вся территория храма от земли до неба заполнена огненными херувимами и серафимами. И Матерь Божия здесь невидима, и все святые присутствуют. Поэтому каждый раз человек должен заходить в храм, прежде чем зайти, он должен остановиться и подумать, куда он заходит и зачем он пришел сюда. Что это дом Божий, что сейчас я вхожу и буду стоять перед лицом Господа. И Господь знает все мои тайны сердца. Он знает все. И вот перед лицом Господним мы должны стоять во время богослужения. Очи Господни пронизывают нас насквозь. И, конечно, тот человек, который не был на праздник в храме, то ангел вычеркивает имя этого дня. И представьте себе, вот человек всю жизнь прожил и в церковь не ходил. Вся жизнь пробел. И, конечно, как аккумулятор пустой, он ничего не может. Внутри жизни нету. Поэтому тяжело с этим человеком. И, конечно, эта душа, она уже наполнена не божественной энергией, а демонической энергией. И тогда из этого человека уже такое изливается, что неприятно с этим человеком и находиться. От него несет нечистая энергия. И, конечно, с таким человеком очень тяжело. А та душа, которая наполнена благодатью, с этим человеком можно сутки беседовать, и только будет в радость. Поэтому Господь нам оставил покаяние, оставил нам храм, где мы сами себя должны воспитывать и детей приучать. Поначалу, может, ребенку не хочется, но надо уговорить его, рассказать, объяснить, зачем мы туда идем. Ведь каждый день нам приходится же кушать. Вот давай не будем кушать сегодня, завтра, ты же голодный. Так человек имеет не только тело. Тело нуждается в пище, а душа тоже нуждается в пище. И мы должны идти к Господу, чтобы нам было внутри хорошо, приятно. Ведь нам Господь еще приготовил небо, а туда ведь мертвые-то душой не войдут. Туда только духовные люди входят. Потому что Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Поэтому ребенка надо отсекать все его капризы. Ложь, истерики. И, конечно, родители не должны проявлять особое усердие. Вот, знаете, как если собаку тренируют, можно сделать ее злой. Это многие родители сами злые. И ребенка постоянно за каждый пустяк, гнев, крик, избивание бьют. Конечно, он уже родится злой. Весь порог и страстя. И он тоже будет так же всех подряд колотить и бить, потому что его воспитали так родители. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Раб Божий Алексей, благословите. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. С какого возраста нужно ребенка приучать к посту? Спасибо. Обычно так. С 2 лет уже ребенка приучают к посту. Имеется в виду как? Допустим, первая неделя Великого Поста. Надо объяснить, что в страданиях Христа надо соблюдать пост. Каким путем? Вот, допустим, сегодня ты 3 стакана молока выпил, а ради поста давай хоть 2 стаканчика выпьем. Он чувствует, что пост. Вот. Конфеты ел? Вот. Давай воздержимся. В этот день не 3 конфетки, а 1 конфетку съешь. Вот таким путем приучать ребенка, чтобы он знал, что это пост. А потом уже, когда ему станет 5, 6, 7 лет, он уже будет знать, что это пост. И пост никогда никому не повредил. Приносит огромную пользу для человека. Потому что Бог создал человека и животных, дал пищу, траву. У нас и зубы к растительной пище приспособлены. Говорят, а как же вот тигры, львы имеют клыки, когти. А вот когда Господь создал Эдемский рай, и создал землю вокруг земного, это небе, этого рая эдемского, жили животные, и Господь приводил животных, чтобы Адам нарекал имена. И вот животные около эдемского рая, они корни когтями вырывали, зубами вкушали сладкие корни. Вот для этой цели. И вот я так вот посмотрел, что дети разных национальностей. И вот и животные, допустим, маленькие львята, маленькие тигрята, котята, собачки, все вместе, они дружно живут. И между ними нет вражды. Они все играются. Это напоминает о том, когда-то до грехопадения все животные были в таком духе. Между ними не было вражды. А вражда уже появилась когда? После грехопадения. Так вот, был один язык. Вот сейчас, если взять детей разных наций, вот дети, они друг друга понимают. У них свой есть язык у детей. Это говорит о том, что когда-то был один язык до Вавилонского смешения. Так что к посту детей надо приучать с 2 лет. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Но уже человеку много лет, 35. Но вот явно были проблемы с воспитанием. Вот вы знаете, просто человек сейчас, ему 35 лет, он ему вообще ничего не интересно, ни мирское, ни... В церковь он не ходит, хоть он крещеный. И вот он только пьет и просто погибает. Это вот наш дядя. И вот в детстве его очень сильно баловали, с одной стороны. С другой стороны, очень сильно контролировали. То есть вот он хотел жениться там, когда был молодой совсем. Ему не разрешили. Но у него были такие очень большие амбиции. Он хотел актером быть, у него ничего не получилось. И вот сейчас вот пытаюсь с ним говорить о духовном. Но он говорит, я не могу даже к церкви подойти, мне вот прям становится плохо, не пойду я туда. То есть вот у него, вот он даже не может зайти в храм. Я понимаю, что вот нельзя дать такого совет, может быть. Ну, может быть, хотя бы что-то вы подскажете, с чего начать. То есть как его привести к Богу? Спаси Господи, матушка. Конечно, если он не слушает никого из близких, то надо помолиться Господу. И свои близкие люди, они как-то не влияют так на этого человека, как кто-то другой, посторонний. Или же он любит читать книжечку, дать хорошую, простую. Допустим, «Яко с нами Бог». Там просто все объясняется. Или же человек поговорил просто по-человечески. Потому что это человек, душа не раскаянная, и там благодати Духа Святаго нет, душа пустая, и приходится эту пустоту заполнять спиртом, и этому краю конца никогда не будет. Вот я с одним человеком беседовал, он говорит, мне постоянно надо спирт. Я говорю, ну хорошо, вот ты сегодня напился, тебе надо завтра пить, и послезавтра, каждый день и каждый день. Потом что происходит? Я уже из опыта видел, вот человек напился и сразу уснул. Просыпается, ему опять надо похмелиться, голова болит. Он выпил полстакана, опять свалился, опять спит. Просыпается... Весь больной разбитый. Ему опять полстаканчика надо. И запой так по неделе. Почти ничего не ест, а все пьет и пьет и пьет. И тут уже все. Надо обращаться к врачу, чтобы его как-то капельницу ставили, чтобы вывести из этого состояния. Так что далеко на водке не уедешь. Это все искусственным путем мы себе заглушаем голос совести. Знаете, когда человек заболел, то человек придумал для себя врачей и больницу, поликлинику. Мы очень строго следим за этим, чтобы здоровье у нас было телесное. А вот почему-то за духовным здоровьем мы даже не думаем и в голову не берем. А для духовного здоровья, для вечной жизни нам Господь оставил духовную лечебницу. Это храм, таинство покаяния, таинство причащения. Ведь как интересно, что в православной церкви все таинства есть для исцеления души, для исцеления и тела. Ведь тяжело на душе, плохо. Человек приходит, приносит груз свой тяжелый, душевный, и пред Господом кается в присутствии священника, и Господь через священника снимает эту тяжесть. Если священник допускает до чаши, он принимает в себя живого Христа. Человек одухотворенно радостный уходит из храма. Это ему приносит громаднейшую пользу. Многие люди этого не знают. Ведь у нас для исцеления есть и святые мощи, и иконы, и святое масло, и антидор, и просфоры. Ну, всего много. А ведь человек, который не знает Бога, у него нет этого ничего. И приходится ему изыскивать то ли наркотики, то ли дышать газом или нюхать лак или спирт пить. Но это ничего не приносит, только приносит громадный вред и для души, и для тела. Вот надо на это обратить особое внимание. Потому что нам не так уже много лет, а церкви уже 3000 лет. И народ разумно всегда, разумно жил. И каялись, молились, и служили Богу, и до Христа, начиная от первого человека, все Господа знали, и каялись, и молились. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Московского Сретенского монастыря. Блаженство. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Андросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Дорогие братья и сестры, продолжается подписка на нашу газету, газету нашего Свято-Веденского монастыря. Газета называется «Слово утешения». И в каталоге Роспечати газеты и журналы можно найти, значит, ее индекс газеты 25-945. В этой газете много разных рубрик, в том числе и две рубрики, которые ведет отец Амвросий. Это «Слово пастыря», то есть в каждом номере печатается проповедь новая. И есть еще такая рубрика «Вопросы и ответы». И вы можете в письменном виде задавать вопросы. Все читатели задают вопросы, присылают в газету. И батюшка потом отвечает уже через газету вот на эти вопросы. Значит, подписка сейчас идет до конца ноября месяца. Она еще будет продолжаться. Я повторяю, значит, в каталоге Роспечати, газеты и журналы, газета «Слово утешения», подписной индекс 25-945. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Вы в Алло. Эфире. Да, слушаем вас. Это, извините, пожалуйста, вы меня слушаете? Да, да, вас. Угу. Это я говорю, ой, я так волнуюсь из Раменска. Я хотела батюшку Амвросия спросить. Вы знаете, я осветила квартиру, и у меня вот один крестик отпал. Вот как я могу на это место вот другой купить в церкви крестик сама? Вот я спросила нашего батюшки, он говорит, квартира освещается один раз. Вот это один вопрос. И еще я просила вы, матушка, вы знаете, помолитесь соборно, попросите батюшку Амбросия за моего сына, раба Николая, господи, чтобы он завтра пойдет на работу и устроится. Его сократили, никак не может устроиться, батюшка. Спаси Господь, матушка. Если крестик отпал, то ничего тут такого нет. Уже квартира освещена, значит, надо приклеить. И ничто сумняшься, быть спокойным. Но поскольку ваш сынок идет на работу, то надо ему хоть молебен отслужить в церкви, помолиться усердно, очистить свою душу, начинать по-православному жить. Я вот вспоминаю такой момент, как-то в одного отца был сын, ему исполнилось уже 18 лет, но отец был очень богатый. Говорит, сынок, надо уже трудиться. Вот давай-ка езжай в город, на заводе поработаешь, денежки отцу привезешь. А мамочка, как обычно, сердобольная, дала ему пачку денег. Сынок, от себя не обижай, ни в чем не ущемляй. Ну и он год проработал, приезжает. Отец говорит, ну, сыночек, а денежки? Ну, он полпачки дает ему. Он молодец, заработал. И взял их в печь бросил. Сынок даже ухом не повел. Но отец понял. И когда мамочки-то не было, отец говорит, давай-ка, сынок, еще съезди, заработай денежек. Дал только на дорогу. Без мамы. Через год приезжает, весь обросший, рваной одежде. Ну как, сынок, заработал? Да, заработал. Несколько медиков в руке держит. Он их взял, в печь бросил. Так он за ними ринулся в печь. Этот мои заработан деньги. Вот теперь я знаю, понимаю, сынок. И действительно ты заработал. И когда вот все достается очень просто, мы не ценим. Мне тут женщина одна приезжала, снова российская. И вот она говорит, одному сыну я подарила дачу, а второму квартиру. И теперь вражда между ними. И зло все имеют на меня. А ты его больше любишь, ему квартиру хорошую дала, а мне, значит, меньше. Вот. Дачу дала никудышную. Вот и попробуй. Я говорю, вот сделала доброе дело, нажила врагов себе. А если бы ты это все употребила бы в дело, на доброе дело бы и квартиру отдала. Вот. Пусть они сами трудятся, заработают, они тогда и тебя будут ценить. А все просто досталось, они не ценят. Поэтому все родители должны ценить. И вот есть такие люди за границей, они как богатые родители, воспитывают детей, помогают им устроиться в институт. И говорят, все, сынок, тебе помогли, теперь сам трудись. Ему приходится и работать и дворником, и где-то и грузчиком. Он все работы испытывает. И когда кончает институт, и какую-то работу уже имеет, он уже будет сочувствовать всем людям. И дворникам, и кто тяжелые работы делает, он же понимает. Вот тогда отец все свое богатство подписывает ему. Он уже будет ценить людей. А когда даром все достается, никто не ценит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. У меня умер муж. Я летом взяла козочку. Вот. Ну, думаю, как-то мне тоска напала. И думаю, возьму я козочку, чтобы это самое... Ну, мне было легче с ней. Для утешения. Вот, ну, всех соседей поила молоком, ребятишек всех там поила, угощала всех. Ну, в общем, весь хутор свой маленький. Потом пришло время, ее надо было зарезать. А зарезать мне жалко. Я решила, иду, может, кому-нибудь продам. А продать не получалось. Брали только вот, чтобы зарезать. Ну, что, я сидела уже поздно, до конца, как говорится, сентября. Уже надо ехать домой. И я ее зарезала. Да, я даже в храм предлагала коточку. И говорю, батюшка там, соседка ехала, скажите, может быть, он возьмет. Он говорит, сколько она хочет за нее. Я говорю, да, Господи, сколько даст. А у меня сын инвалид, сама я инвалид. И у меня внучка была летом на даче. Вот. А сколько она дает? 2,5 литра. Но это мало, нам надо большая. Такая была козочка, очень хорошая. И вот я так переживаю, и пришлось взять, зарезал ее. А я все переживала, так что вот я это сделала. Это грешно или нет, батюшка? Машка, не скорби, в этом греха нет. Ведь раньше, даже возьмем с первых людей, вот, допустим, Каин и Авель. Авель по стадо овец. И выбирал самую лучшую овцу, непорочную, и закалывали ее и сжигали пред Господом. А вот, допустим, Каин, тот земледельцем был, ну, видать, пшеницу выращивал. И он тоже приносил Господу плод свой, но с жадностью, видать, и Господь не принял его. А вот Авеля принял жертву, так что он по зависти убил его. Так что в этом греха нет. И почти до Христа всегда приносили в жертву Господу. А ведь Агнец, он преобразовал Христа Спасителя. Конечно, уже сейчас в жертву не приносят за грехи свои животных. А уже вместо животных приносят от своих трудов свечку ставят, восковую. Как бы вот это любовь к Господу. И свою молитву. Так что не волнуйтесь, в этом греха нет. Конечно, вы никогда, видать, не имели животных и никогда их не резали. Поэтому вам первый раз это было страшно. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, мне бы хотелось вот такой вопрос задать. Дело в том, что у меня есть крест, ему сейчас 2,5 года. И родители его абсолютно неверующие. Это мои близкие родственники, поэтому как бы они сами меня попросили быть крестной матерью. И мой духовник меня на это благословил. Сказал, ну если ты не поможешь, то они могут его вообще не окрестить. И дело в том, что мы живем в разных городах. Как вот мне бороться за этого ребенка? Потому что все-таки я за него перед Богом отвечаю. Спасибо вас, матушка. Ну, первое, что я могу сказать, что неверующих людей нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. А неверующих людей нет. Ну, для примера, кто-то уже духовную любовь испытал в своем сердце к ближнему, чистую духовную любовь, а другой никогда ее не испытывал, да когда не знает, что ее нет. Для тебя ее нет, а для другого есть. Так и здесь то же самое. У вас остается только одно. Молиться за крестника. Вот у меня тоже, я жил в городе, в Сибири, и пришлось таким же путем вот. Нет крестного, меня взяли в церкви. Я только видел при крещении, а потом уже их не вижу. Но я их записал и до сегодняшнего дня помню. Записанные и молюсь. Все-таки их набралось 5 человек. А я их не вижу, не знаю. Остается только одно, молитва. Так что не скорбите, матушка. Будьте спокойны. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите. Говорите, мы вас слушаем. по-видимому, вопрос. Звонок у нас сорвался. Батюшка, как вот согласовать свободу ребенка? С одной стороны, он вроде свободный, а с другой стороны, он должен слушаться родителей. И при этом бывает, что родители, ну, желают властвовать над ребенком. И вот это все как вместе согласовать? Ну, здесь, допустим, если родители разумные, они, допустим, говорят ребенку, босиком по снегу не ходи, простынешь. Холодную воду не пей, воспаление легких будет. Вот вода горячая, нельзя пить горячая. Ну, то есть ребенка предупреждают, пока он еще опыта не набрался. Как говорится, не обжегся, еще не болел. Поэтому родители добрые, они предупреждают ребенка, что не надо рукой хвататься за лезвие ножа, обрежешься. Нельзя вот молотком, может, по пальцу ударить, там гвозди забывать еще не умеет маленький, потому что он плачет. Вот таким путем ребенок набирается опыта. Но родители должны подсказывать ребенку. Вот я часто вижу, что пока ребенок не научится ходить, стоять, очень большое внимание надо ребенку. И можно сказать, и уже когда ему 18-20 лет, еще больше внимания за ребенком, потому что он уже ростом стал высоким, наравне с родителями, а ум еще есть, но опыта нет у ребенка. И обычно они хотят быть свободными. Ну и как я знаю, что уже многие начинают самостоятельно жить, уходят по вокзалам, проболтаются дня 3-4 голодными, немытыми, приходят опять домой. Но хочется самостоятельно жить. И, конечно, Господь нам дал свободную волю, и мы не должны ущемлять этой свободной воли. Ребенку иметься в пороках, в страстях, надо предупреждать, надо объяснять, что это вредно, что это нельзя. Хотя он имеет свободную волю. И ведь Господь нас предупреждает, мы тоже имеем свободную волю. Господь ведь говорит, что не убивай, не кради, не осуждай, не раздражайся, то есть не злись. Все это приносит тебе не радость, а приносит тебе большой вред. Вот представьте себе, человек разгневался, истерику закатал, стал шуметь. Первое, что у него? Все нарушилось внутри. Благодать Божия ушла. Нарушается и кровообращение во всем теле, и головные боли, и сердце, и печень воспаляется, и желудок, особенно сердце схватывает. Поэтому надо спокойно, мирно себя вести. Дорогие братья и сестры просят помолиться о здравии тяжело болящих от раковицы Любови, Галины, Геннадия, болящих Марии, Александра, Петра.